Наконец, появилась девушка. Мисс Фэллоус никогда раньше не видела ее. Дело в том, что никто из постоянных служащих Стасиса, иногда замещавших ее, когда ей было необходимо отлучиться по делу, сейчас в связи с приближением момента осуществления проекта Средневековья, не мог помочь. Однако секретарша Хоскинса обещала найти какую-нибудь девушку. «Вы и есть та девушка, которую прикрепили к первой секции Стасиса?» Стараясь держать дрожь в голосе, спросила мисс Фэллоус. «Да, это я. Меня зовут Мэнди Террис. А вы мисс Фэллоус, да?» «Совершенно верно». «Простите, что я немного опоздала. Везде такая суматоха». «Я знаю. Итак, я хочу, чтобы вы...» «Вы ведь будете смотреть, правда?» Перебил ее Мэнди. На ее хорошеньком, тонком, но каком-то пустом лице отразилась жгучая зависть. «Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы вошли в дом и познакомились с Тимми и Джерри. Они будут играть часа два и не причинят вам никакого беспокойства. Им оставлено молоко, у них много игрушек. Будет даже лучше, если вы по возможности предоставите их самим себе. А теперь я покажу вам, где что находится и...» «Это Тимми, мальчик обе...» «Тимми ребенок, который живет в Стасисе», — резко перебил ее мисс Фэллоус. «Я хотела сказать, что Тимми — это тот, кому нельзя выходить из дома, не так ли?» «Да. А теперь заходите, у нас мало времени». И когда ей наконец удалось уйти, ей вслед раздался пронзительный голос Мэнди Террис. «Надеюсь, вам достанется хорошее местечко. Ей-богу, мне так хочется, чтобы опыт удался». Не будучи уверенной в том, что если она попытается ответить Мэнди, ей удастся сохранить самообладание, мисс Фэллоус, даже не оглянувшись, поспешила поскорее уйти. Но из-за того, что она задержалась, ей не удалось занять хорошее место. Она с трудом протолкалась только до экрана в зале собраний. Если бы ей повезло очутиться поблизости от места, где проводился эксперимент, она бы только могла подойти к какому-нибудь чувствительному прибору. Если бы она как-нибудь ухитрилась сорвать опыт. Она нашла в себе силы совладать с захватившим ее безумием. Ведь простое разрушение прибора ни к чему бы не привело. Они бы все равно исправили его и поставили бы эксперимент заново. А ей никогда бы не разрешили вернуться к Тимми. Ничто не могло ей помочь. Ничто, за исключением естественного и притом непоправимого провала опыта. И в те мгновения, когда отсчитывались последние секунды, ей оставалось только ждать, напряженно следя за каждым движением на огромном экране, внимательно всматриваясь в лица занятых в опыте сотрудников, когда то один, то другой из них попадал в фокус. Она старалась уловить в их взглядах выражение беспокойства и неуверенности, указывающих на возникновение неожиданных затруднений в осуществлении опыта. Она ни на секунду не отрывала взгляда от экрана. Но ее надежды не оправдались. Была отсчитана последняя секунда, и очень спокойно, без лишнего шума, опыт был благополучно завершен. В недавно отстроенном новом помещении Стасиса стоял бородатый сутулый крестьянин неопределенного возраста, в рваной, грязной одежде и деревянных башмаках. Он с тупым ужасом озирался по сторонам. Его сознание не в состоянии было воспринять внезапно обрушившуюся на него невероятную перемену обстановки. И в тот момент, когда весь мир обезумел от восторга, мисс Фэллоус, застывшая от горя, одна стояла неподвижно в поднявшейся сутолоке. Ее толкали, пинали, швыряли, только что не топтали ногами. Она стояла в гуще ликующей толпы, вся сжавшись под бременем рухнувших надежд. И когда скрипучий голос громкоговорительно назвал ее имя, это дошло до ее сознания только после троекратного повторения. «Мисс Фэллоус! Мисс Фэллоус, вас требуют в первую секцию Стасиса! Мисс Фэллоус! Мисс Фэллоус!» «Пропустите меня!» — задыхаясь, крикнула она, в то время как громкоговоритель, ни на секунду не останавливаясь, продолжал повторять всю ту же фразу. Собрав все свои силы, она стала отчаянно пробиваться через толпу, расталкивая окружающих ее людей. Не останавливаясь ни перед чем, пустив в ход даже кулаки, раздавая направо и налево удары и поминутно застревая в людском водовороте, она медленно, как в кошмаре, но все же продвигалась к выходу. Мэнди Террис рыдала. «Я просто не могу себе представить, как это произошло. Я отлучилась всего лишь на одну минутку, чтобы взглянуть на тот маленький экран, который они установили в начале коридора. Только на одну минуту. И вдруг, прежде чем я успела что-либо сделать... Вы сами сказали мне, что они не причинят никакого беспокойства. Вы сами посоветовали оставить их одних!»

Он знаком приказал остальным войти в помещение и сам встал у выхода, загородив дверь. «Этого я не ожидал! Вы окончательно сошли с ума!» Когда Хоскинс столкнул ее, она успела повернуться так, что ударилась о шкаф плечом, и Тимми почти не ушибся. «Что случится, если я возьму его с собой, доктор Хоскинс?» — умоляюще произнесла она. «Неужели потеря энергии для вас важнее, чем человеческая жизнь?» Хоскинс решительно вырвал из ее рук Тимми. «Потеря энергии в таком размере привела бы к утечке многих миллионов долларов из карманов вкладчиков. Это катастрофически заморозило бы работы, ведущиеся акционерным обществом Stasis Incorporated. Это означало бы то, что всем и каждому стала бы известна история чувствительной сестры, которая нанесла колоссальный ущерб обществу во имя спасения мальчика-обезьяны». «Мальчика-обезьяны?» — в бессильной ярости воскликнула мисс Фэллоус. «Под таким именем он фигурировал бы в описании этого события». Между тем, один из пришедших с Хоскинсом мужчин начал протягивать через отверстие верхней части стены нейлоновый шнур. Мисс Фэллоу вспомнила шнур, висевший на наружной стене камеры, где находился обломок камня профессора Адемевского, тот шнур, за который дернул в свое время Хоскинс. «Нет!» — вскричала она. Но Хоскинс спустил Тимми на пол и, осторожно сняв с него пальто, сказал: «Оставайся здесь, Тимми, с тобой ничего не случится. Мы только выйдем на минутку из комнаты, хорошо?» Побледневший и лишившийся дара речи Тимми, однако нашел в себе силы утвердительно кивнуть головой. Хоскинс вывел мисс Фэллоус из кукольного домика, держась на всякий случай позади нее. На какой-то миг мисс Фэллоус утратила способность к сопротивлению. Она тупо следила за тем, как укрепляли снаружи конец шнура. «Мне очень жаль, мисс Фэллоус», — сказал Хоскинс. «Я охотно избавил бы вас от этого зрелища. Я намеревался сделать это ночью, чтобы вы узнали обо всем уже потом». «И все из-за того, что пострадал ваш сын, который замучил этого ребенка до такой степени, что он уже не смог совладать с собой и поранил его?» «Поверьте мне, что дело не в этом. Мне понятна причина того, что здесь сегодня произошло, и я знаю, что во всем виноват Джерри. Но эта история уже получила огласку, да иначе и не могло бы быть при том количестве корреспондентов, которые собрались здесь такой день. Я не могу пойти на риск и допустить, чтобы появившиеся в печати ложные слухи о нашей небрежности и о так называемых диких неандертальцах умалили значение успеха проекта Средневековья. Так или иначе, Тимми все равно должен скоро исчезнуть. Так почему бы ему не исчезнуть сейчас, умерив тем самым пыл любителей сенсаций и сократив то количество грязи, которое они постараются на нас вылить?» «Но ведь это не то же самое, что отправить назад в прошлый осколок камня. Вы убьете человеческое существо». «Это не убийство. Он ничего не почувствует, он просто опять станет мальчиком-неандертальцем и попадет в свою привычную среду. Он не будет больше чужаком, обреченным на вечное заключение. Ему представится возможность жить свободной жизнью». «Какая же это возможность? Ему всего лишь 7 лет, и он привык, чтоб о нем заботились, чтобы его кормили, одевали, оберегали. Он будет одинок, ведь за эти 4 года его племя могло уйти из тех мест, где он его покинул. А если даже племя еще там, ребенка никто не узнает. Он должен будет сам о себе заботиться, а ведь ему негде было научиться этому». Хоскинс беспомощно покачал головой. «О, Господи! Неужели вы считаете, мисс Фэллоус, что мы не думали об этом? Разве вы не понимаете, что мы вызвали из прошлого ребенка только потому, что это было первое человеческое, или вернее получеловеческое существо, которое нам удалось зафиксировать, и мы боялись отказаться от этого, так как не были уверены, что нам удастся столь же удачно повторить эту попытку? Как вы думаете, неужели мы держали бы здесь Тимми так долго, если б нас не смущала необходимость отослать его обратно в прошлое? Мы делаем это сейчас потому...» В его голосе зазвучала решимость отчаяния. «Что мы не в состоянии больше ждать. Тимми может послужить причиной, компрометирующей нашу Михи. Мы находимся сейчас на пороге великих открытий, и мне очень жаль, мисс Фэллоус, но мы не можем допустить, чтобы Тимми помешал нам. Не можем. Я очень сожалею, мисс Фэллоус, но это так». «Ну что ж», — грустно произнесла мисс Фэллоус, — «разрешите мне, по крайней мере, попрощаться с ним. Дайте мне 5 минут, я не прошу ничего больше. Идите! После некоторого колебания сказал Хоскинс. Тимми бросился ей навстречу. В последний раз он подбежал к ней, и она в последний раз прижала его к себе. Какое-то мгновение она молча сжимала его в своих объятиях. Потом она ногой пододвинула к стене стул и села. «Не бойся, Тимми. Я ничего не боюсь, когда вы со мной, мисс Фэллоус. Этот человек очень сердит на меня, тот, что остался за дверью. Нет, он просто нас с тобой не понимает. Тимми, ты знаешь, что такое мать?» «Это как мама Джерри?» «Он рассказывал тебе о своей матери?» «Иногда. Мне кажется, что мать — это женщина, которая о тебе заботится, которая очень добра к тебе и делает для тебя много хорошего». «Правильно. А тебе когда-нибудь хотелось иметь мать, Тимми?» Тимми откинул голову, чтобы увидеть ее лицо. Он медленно протянул руку и стал гладить ее по щеке и волосам, как давным-давно, в первый день его появления в Стасисе, она сама гладила его. «А разве вы не моя мать?» – спросил он. «О, Тимми, вы сердитесь, что я так спросил?» «Нет, что ты, конечно нет!» «Я знаю, что вас зовут мисс Фэллоус, но иногда я про себя называю вас мама. В этом нет ничего дурного?» «Нет, нет, я никогда не покину тебя, и с тобой ничего не случится. Я всегда буду с тобой, всегда буду заботиться о тебе. Скажи мне «мама», но так, чтобы я слышала». «Мама», — удовлетворенно произнес Тимми, прижавшись щекой к ее лицу. Она поднялась и, не выпуская его из рук, взобралась на стул. Она уже не слышала внезапно поднявшегося за дверью шума и криков. Свободной рукой она ухватилась за протянутый между двумя отверстиями в стене шнур и всей своей тяжестью повисла на нем. Стасис был прорван, и комната опустела.